«Россия и религия». Эта книга пишется в то время, когда в России начинается религиозное возрождение. И само это возрождение, и освобождение религии от гнета идеологии – бесспорно замечательные факты нашего внутреннего духовного освобождения. Но одновременно с этим я с тревогой замечаю экзальтацию, русскому характеру вообще очень свойственную, преувеличенно старательное следование внешним сторонам и атрибутам религии. Я говорю сейчас не о том, верить или не верить, ходить или не ходить в церковь, а о том, как поляризовалось сознание людей. Пошло в ход деление на наш и не наш. Не наш – тот, кто верит другого Бога, ходит не в нашу церковь. Мне давно уже грустно наблюдать это, поскольку самому мне стоило больших трудов внутренне для себя хоть в какой-то степени стать терпимым. 20 лет назад мне это совсем не было свойственно, не говорю уж про 30. Сегодняшняя экзальтация, деление на православных и инославных становится настолько ярко выраженными, что, конечно же, я рискую навлечь на себя темное облако подозрений, по меньшей мере, сожалений о моей религиозной неразборчивости. Но, тем не менее, мой читатель, не могу не поделиться с тобой сомнениями, мучащими человека, который желает понять, зачем он живет в этом мире. Речь о самом может быть интимном, о взаимоотношениях человека и Бога. С чего начинаются взаимоотношения художника с властью? Прежде всего, они определяются культурой страны, где ты вырос, и здесь не последнее место занимает религия. Ведь религия определяет форму взаимоотношений человека и Бога, и если Бог есть власть в последней инстанции, форма твоих взаимоотношений с Богом проецируется на форму взаимоотношений с властью. Посмотрите на форму отношений между индивидуумом и Богом в разных частях света, в разных религиях. Разница очевидна. В буддизме, где Бог разлит везде, отношения с властью во всем о себе напоминают, но при этом не подавляют. В мусульманских и православных странах отношения с Богом исключительно иерархические, как бы по вертикали: Бог наверху, человек внизу. Давайте посмотрим на маленькие детали, казалось бы, малозначительные, вроде бы сами собой разумеющиеся. Обращали ли вы внимание, что в православной церкви общаться с Богом можно только стоя? Если вы хотите опуститься, то только на колени, сидеть нельзя. Где еще существует подобное? В мусульманстве. Человек не имеет права позволить себе сесть пред Господом, хотя в религии о правах не задумываются, ее принимают вместе со всеми ее нормами долженствования. А в католичестве сидеть перед ликом Бога можно, в нем отношения с Богом либерализованы. Грех можно откупить, получить индульгенцию. В протестантстве, утвердившимся в результате целого периода реформаторства, религиозных войн, революций, либерализация отношений с Богом пошла еще дальше. Человек как бы посадил Бога напротив себя за стол переговоров. Отношения с ним стали уже не вертикальными, а горизонтальными. Между человеком и Богом нет никого. Человек сам за себя отвечает, сам контролирует собственные поступки. Только вдумайтесь, какое множество религий и вер существует в мире. Каждый верит в свою истину. В каждой религии есть свои убежденные, свои сомневающиеся, свои яростные фанаты. И каждому ведомо, что есть истинный Бог. В этом многомиллионном хоре живых и уже ушедших, отдавших жизнь за истину, почитаемую божественной, и мучительно пробивающихся к истине, как понять, кто же из всех ближе к правде? Тщетный и, наверное, вредный вопрос. В этом сложном изменчивом мире ты то ощущаешь присутствие Бога, то нет. От чего это зависит, не знаю. Не решусь ответить. Страшно, сказал священник в причастии Бергмана. Бог молчит. Он мертв. Одно дело, Бога нет, другое, Бог мертв. Очень хочется иметь идеалы, завидую людям, имеющим ясные идеалы. Но главный идеал — это, без сомнения, идеал божественный. А каким может быть божественный идеал, если Бог мертв? Вдобавок идеалы рушатся, теряются. Набоков сказал о Чехове, какой хороший писатель, но за смехом он потерял идеал. Потеря идеала — вещь прискорбная, но, вдумаемся, может быть и не такая уж трагическая. Ведь потеря идеала может привести к поискам идеала нового. Очень точно определил один современный писатель Толстого и Достоевского как Дон Кихотов русской литературы, а Чехова как ее Гамлета. У Достоевского и Толстого были в творчестве идеалы, основанные на ясной религиозной основе. Чехов ясной религиозной основы не имел. Недаром он написал, что между утверждением «Бог есть» и утверждением «Бога нет» лежит огромное поле титанической душевной и умственной работы. Легче не мучиться вопросами, просто верить. Даже Толстой не задавал себе вопроса, есть ли Бог. Он ставил вопрос, кто его наместник на земле. Не скрою, меня часто тревожит сомнение. Целая плеяда великих русских мыслителей, богоискателей, Соловьев, Розанов, Бердяев, Корсавин, Шестов, Франк, Булгаков, Ильин мучилась над вопросами, есть ли Бог, в чем искать подтверждение его бытия и нужно ли его искать. Не проще ли просто верить? Ясность веры чистит душу. Может быть, искать подтверждение бытия Бога в каких-то чудесах, в знамениях? Всякое бывает. Бывают удивительные совпадения, вроде «как им не верить?» Вот увидел черную кошку, а потом разбил машину. Но сколько раз бывало, что кошку увидел, а ничего затем не случилось? Религиозное чувство не связано с мыслью. Чувство, оно есть чувство. Но страх рождается мыслью. А очень многое в религии определяется страхом. Страх Божий. Страх неправильно поступить. Страх понести наказание. Это ведь все проекции нашего сознания. Так или иначе, но существует своеобразный закон компенсации. Истины, которые ты принял, в которые поверил, определяют твою дальнейшую жизнь. Хочешь, не хочешь, но оказывается, что за все в этом мире надо платить за свободу, за отсутствие свободы, за свободу внешнюю и за свободу внутреннюю. Человек, свободный внешне, должен быть чрезвычайно организован внутренне. Чем более человек организован, то есть внутренне не свободен, тем более свободное общество он создает. Каждый знает пределы, отведенные ему свободы, не тяготится ее рамками. Самоограничение каждого – основа свободы всех. Очень часто приходится слышать о свободе русского человека. Да, русские действительно чрезвычайно свободны внутренне. И неудивительно, что компенсацией этому является отсутствие свободы внешней. Свободное общество они создать не в состоянии или пока не в состоянии, и именно из-за неумения себя регламентировать. Каждый хочет быть свободен сам. Всем стать свободными при этом заведомо нереально. Святые люди – это, наверное, не те, кто лишен чувственных, плотских страстей, но те, кто способен подавлять их в себе. Поэтому средние века знали намного больше святых, чем нынешние. Не та ли сила, которая необходима для победы над плотским животным и делает человека святым? Иногда я думаю, можно ли быть святым в сегодняшней Швеции? Чувства людей абсолютно контролируемы. Животного в человеке почти не осталось. Может ли свободное общество породить святого? Не верю в это. Истинная религия там, где общество не свободно, где человек должен давить в себе зверя. Если бы у него этой необходимости не было, если бы он умел контролировать и самоограничивать себя, он давно бы уже это свободное общество создал. Там, где человек поставлен перед необходимостью задавить в себе зверя, там и дух прорастает в чувстве. Поэтому в Европе истинная религия была до реформации, в Средневековье. Сегодня истинная религия в России, в Латинской Америке, где еще не погасли эмоции, где отношения людей чувственны, плоть непокорна, где есть что подавлять. Наверное, потому же искусство в России такое страстное, чувственное, полное возрожденческого накала страстей. В Европе такого эмоционального градуса давно уже нет. Увы, жизнь — вещь очень несправедливая. По многим поводам возникают знаки вопроса. Да, для меня моя культурная среда, русская среда, осталась основной, единственной. В русской церкви я себя чувствую дома, в отличие от церкви протестантской или католической, от мечети или пагоды. И все же... Вертикальность отношений человека и Бога, по сути, означает ощущение человеком своей ничтожности, рабского подчинения высшей воле. Чехов видел смысл человеческой жизни – выдавливание по капле из себя раба. Не это ли абсолютная вертикаль «человек-власть» и есть законченное выражение рабства? Если так, то важнейшим шагом на пути освобождения человека от своего рабства есть преодоление абсолюта вертикали «человек-бог». Наберемся мужества признать, что русское рабство – неотделимо от православия, так во всяком случае, я думаю, так же, как и рабство мусульманское от ислама. Возьмем наместников Бога. Кто стоит между Богом и человеком? Церковь, правительство, они есть власть. Недаром в России нынешний государство и церковь сомкнулись в объятиях. Россия – страна православная, этим определен и характер народа, и история страны. Если бы коммунистическая революция произошла бы, допустим, в Швеции, допустим, заведомо зная, что это невозможно, там никогда не возникла бы система, сколько-нибудь похожая на советскую, а в мусульманской стране любая социальная революция приведет лишь к диктатуре, к деспотии, к взаимоотношениям вертикальным. В координатах этой религии иное невозможно, точно так же и в координатах православия. Что же касается атеистов, то и они бывают разные, как и коммунисты. Сравните, к примеру, коммуниста английского и коммуниста арабского, много ли у них общего. С момента своего возникновения христианство претерпевало огромные изменения, стоившие подчас потоков крови. Лютер, Кальвин, гугеноты, религиозные войны эпохи реформации привели к рождению разновидности христианства, именуемой протестантизм. С его утверждением в определенных странах и нациях родилось и само понимание этики взаимоотношений индивидуума с Богом. Церковь перестала быть непременным и всеведущим посредником между ними. Индивидуум стал ответственным перед Богом сам. Это значит, читай Библию, соблюдай закон, хорошо работай, и Бог тебе воздаст. Производным этого стало богатство не порок. Человек, который богат, работает много. Человек, который не богат, мало, ему не надо не завидовать богатому, а трудиться. Не правда ли совершенно иные постулаты христианства, чем те, которые почитались истиной в момент раскола Византии и Рима? Верблюду незачем примиряться к игольному ушку, рай богатому не заказан. Существует концепция культурологического детерминизма. Как и все концепции, она, естественно, ограничена, и в былые времена непременно бы сказали, что буржуазно или мелкобуржуазно, но в любом случае мимо главных ее положений нельзя пройти. А они таковы. Культура страны, культура нации и религия, как важнейшая часть этой культуры, определяют в конечном счете уровень ее экономического развития. Недавно я читал замечательную книгу «Кто процветает?». Автор Ричард Харрисон, ученый из Латинской Америки, занялся изучением взаимосвязи между культурным и экономическим развитием стран и пришел к любопытным выводам. Менталитет наций основывается на религии, истории, климате, масштабах страны. У каждой нации своя иерархия приоритетов, сильно не похожая на другую. Скажем, в китайском менталитете, сформированном религией даоизма и буддизма, главные нравственные, они же экономические приоритеты – дать образование детям и возвратить долги до Нового года. Если ты не отдал долги, ты позоришь своих предков. Почитание загробных душ предков очень развито. Ты не должен оскорблять их ничем, и в частности невозвращенными долгами, иначе позор на твою семью, страшный позор. Как нетрудно припомнить, такая система ценностей и уважения авторитетов далеко не всем нациям свойственны. На одном этом видно, сколь многое определяет религия в экономике. Если бы в России так почитали души умерших. Религиозные войны, я не открываю тут истин, возникли не случайно. Экономика и политика требовали реформы религии. Отсюда протестантизм. Он породил то, что психологи называют отчуждением самосознания. Протестантизм дает человеку право самому судить свои поступки. Нет надобности бежать в церковь за прощением. Вследствие этого развитая персональная и анонимная ответственность индивидуума перед обществом. Грубо говоря, Бог видит человека всегда, даже когда он в общественном туалете. Поэтому общественные туалеты чистые. Каждый ощущает свою ответственность, при том, что она анонимна. Никто не знает, как он себя там вел. Нам это чувство анонимной ответственности неведомо. Поэтому про наши туалеты лучше не вспоминать. У меня даже была мысль сделать об этом документальный фильм. Отчуждение самосознания повлекло за собой развитие гражданского правосознания. Только анонимная ответственность человека ведет его на демонстрацию, на избирательный участок. Отсюда понятно, почему в одних странах вся нация участвует в контроле за тем, как правительство ведет дела государства, в других она вполне равнодушна. В одних чуть что, все встают на дыбы, правительство валится, для этого не нужно ни кровопролития, ни братоубийства, достаточно, если обнаружится элементарная нечестность. В других правительство само по себе, индивид сам по себе. Поскольку я не философ, могу позволить себе вольность метафор. Протестантский мир построен исключительно на ясности, отсутствии излишеств. Достаточно посмотреть на характер архитектуры, зайти в церковь, клинику, квартиру. Всюду ничего лишнего. В архитектуре абсолютный минимализм. Сравните протестантскую церковь и католическую. Посмотрите на жилище эстонского крестьянина. У него не просто чисто. У него все лишнее, тряпки, мусор выбрасывается. Немедленно, сразу, ежедневно, на постоянной основе. Заглянешь к православному крестьянину. У него ничего не выбрасывается. Все лежит, все на всякий случай хранится. Коробочки, тряпочки, вилочки, лапти, запихано куда-нибудь в угол, за печку. Как в России убирают, если уборка, то непременно генеральная, раз в полгода. Вот тогда все вышвыривается, выбрасывается, потом опять копится, копится, копится. То же самое и в политике. Наведение порядка производится не ежедневно, а циклами с гигантскими интервалами. Сначала какие бы безобразия ни творились, все сидят на своих местах. Потом вдруг, непонятно по какой причине, всех прежних начальников выметают к чертовой бабушке, сажают новых. И все пошло по очередному кругу. Сегодняшние страны можно поделить на индустриальные и крестьянские. В индустриальных странах, как правило, доминирует или протестантизм, или конфуцианство, как в Японии, хоть эта страна и очень отсталая с точки зрения демократии. В странах крестьянских сознание не менялось тысячелетиями. Постулаты «моя семья, моя опора», «за стеной все враги». Все хотят у меня что-то отнять, поэтому главное никому ничего не давать. Партнерства как такового быть не может. Дело можно вести только с родственниками. Харрисон очень интересно пишет о том, что большинство населения современного мира сохраняет крестьянское сознание. Личная ответственность человека перед обществом очень низка. Общество – враг. Правительство тем более. Они там наверху все решают. Я к этому никакого отношения не имею. Бразилия, Индия, Малайзия, Латинская Америка. Всюду крестьянское сознание. Тот же менталитет в России. Если не понимать этого, стараться навязывать людям формы для них чуждой, они будут гнать граблями и вилами их носителей так же, как гнали крестьяне своих очкастых родителей-социалистов, пошедших после отмены крепостного права в народ. Я люблю Россию. Но что такое любовь к родине? Я бы сравнил ее с любовью к матери. В разных человеческих возрастах она разная. Спросите у ребенка, за что он любит свою маму, он не сможет объяснить. В лучшем случае скажет, потому что она лучше всех на свете. Проходит время, наступает пора зрелости, свое понимание жизни, и человек не может не замечать, что какие-то черты и свойства матери его раздражают. Бывает, он взрывается, доходит до скандалов, конфликтов, очень болезненных, поскольку это конфликты между самыми близкими людьми. Но нельзя уже не видеть, нельзя игнорировать недостатков человека, который тебе бесконечно дорог. Мешает ли это тебе любить этого человека? Да нет же. Ты его любишь гораздо более сильной и нежной любовью, чем в детстве. Очень часто в разговорах о России, особенно сейчас, да и в прежние годы, было подобное у людей, считающих себя истинными патриотами сквозит детская, незрелая любовь. Они любят Россию, потому что прекраснее ее на свете нет. В ней для них нет ничего плохого, только хорошее. Все недостатки, которые кто-то не может не замечать, объясняются происками вражеской пропаганды или кознями жидомасонов. А если вопрос ставится так, то значит, уже они в одном лагере, вы в другом. Думаю, Чаадаев любил Россию гораздо сильнее, чем те, кто безмерно ее восхвалял. Он просто не мог не видеть ее недостатков. Да, Россия – страна замечательная, прекрасная, у нее великое будущее, до которого мы, к сожалению, не доживем. Но надо тянуть ее в это будущее за волосы.